Глава 22. Не хочешь сойти с ума? Действуй. Вдвоем с Юркой мы сбегали в РЭС и выпросили у ребят-линейщиков на прокат индикаторную штангу. Потом с трудом, но все же уболтали нового групповода Тарасика и разыскали егеря. Уже смеркалось, когда мы цепочкой, не прикасаясь друг к другу, поднялись к каменной горловине Сироткиного луга. Две параллельные стены, гранит, пронизанный рудными жилами, слюдяная прокладка между стенами, полоска земли. Дальше я шел один. Раз от разу бил в лицо и пузырил футболку ветер, слетающий по склону. С севера, едва не задевая вершины, катили тучи. И когда я дошел до перетяжки, глазок индикатора в штанге, которую я нес наперевес, начал наливаться неоновым светом. Конечно, сейчас не могло быть большой напряженности поля. Заряд в каменных обкладках скапливается долго, иначе сегодня на склоне оказалось бы пяток трупов, иначе за миллионнолетнюю историю Карпат всю долину бы завалило обгорелыми костями. Но все-таки она была достаточной, чтобы сработал индикатор. Не повезло, мы успели в последние сухие минуты, чуть раньше, чем набухли влага и земля и пыль, чуть раньше, чем восстановились большие и малые каналы утечки заряда. Рубиновый глазок засветился, значит, догадка верна. Подземные воды и небесные ветра, тихое тление радиоактивного огня в торе содержащих гранитах и буйное горение солнца, огня небесного, зарядили природный конденсатор. И незримые упругие нити силовых линий пронизали воздух и слюду. Если меньше, чем за сутки напряженность электростатического поля оказалась достаточной, чтобы сработал стандартный индикатор, то за несколько дней, но очень сухих дней, скопился такой заряд, что электрическая змейка будет готова по первому зову вырваться из своего тайного логова. Вырваться и ужалить. Металлический ствол вскинутого ружья или просто в загребущую ладонь. Я обернулся, закричал «Есть!» и постарался так повернуть штангу, чтобы ребята увидели неонку. И даже не сразу заметил, как захлопали по пересохшей земле первые капли. Я опомнился лишь когда полило сплошным потоком, а рубиновый глазок померк, еще какое-то мгновение теплился в овальной прорези и угас окончательно. А потом было утро, и дождь лил не переставая, и глинистые тропинки выскальзывали из-под ног, и приходилось подпирать плечом, а то и попросту подталкивать оскальзывающихся промокашек. И был день, и миллиард алмазиков на траве, и густой пар над развешанными у костра штормовками, и опять дождь, то безвкусный, то солоноватый, и запахи воскресающей травы над вековечными полонинами. И был вечер, и едва различимый сквозь туман огонек настоящей колыбы, и обмен приветствиями и новостями со счастливыми пастухами мокрых и по-своему тоже счастливых овец. И вновь было утро, и крутой разъезженный плай, улочка горного хутора, и ясноглазые дети под тесовыми навесами, и белозубая красавица Гуцулка, плывущая, плавно переступая босыми ногами по своему двору в окружении телят, и пронзительное чувство окрыленности, когда видишь всего-то навсего, как у перевала вдруг раздергиваются облака, и ты видишь, как облако ползет, все твердее по мере удаления по склону, и ряд за рядом высвобождаются из влажного плена продавние ели. И день, когда кажется, что все хляби небесные пролились именно на твою голову и в твой рюкзак, и раскатываются хрипло и многоголосо дальние громы, и мокнут большие темные птицы на столбах, уходящие в никуда релейки, и с каждым поворотом ожидаешь чего-то необычного, и вдруг выкатываешься вместе с дорогой к Синевиру и понимаешь, что это больше и лучше, чем можно было ожидать. И долгий вечер, когда вдруг на мгновение представляешь себя шальным завитком тумана, скользящим по неподвижной воде, и понимаешь, почему лабух и рационалист Левин читает стихи. И ночь, когда растворяются во тьме колоннады, ярусы и шеренги сосен, замерзших на лобастых прибрежных холмах, растворяются, уходят во тьму и все не могут уйти. И нет звезд, и необъяснимый свет поднимается из прохладных глубин. И утро, последнее утро, когда мы долго-долго идем по берегу и временами поднимаем навстречу дождю мокрые лица. И, наконец, осторожно и молча, словно боясь что-то расплескать, отворачиваем и мимо домика водной станции выходим к стоянке, где уже ожидает наш автобус. В самый последний момент Арик вдруг вылетает из газика, бежит к озеру, падает навзничь в воду и тут же возвращается. Автобус трогает, а мы все дружно отжимаем и оттираем Левина, пока он не перестает дрожать и начинает петь. А потом все обычно. База, на которой тебя уже не оказалось, обмен адресами, по большинству из которых, как выяснится через полгода, писать нечего, прощание, глаза и слова данью, автобус, самолет и название родного города.